Флагстав, штат Аризона. Блокпост. 16 июня 2010 года. «Слушай, а у вас здесь оружейный магазин есть?» Местный ополченец, пышущий здоровьем и по виду не обремененный излишним интеллектом, детина лет 25, поправив висящую на плече старую итаку, должно быть, еще от деда досталось, тупо посмотрел на меня. У меня возникло такое ощущение, что он вообще не понял, о чем я его спросил. «Оружейный магазин в вашем городе есть?» — терпеливо повторил я. «А вам зачем?» — выдал шедевральную мысль ополченец и зачем-то поправил висящий на ремне дробовик. «Хотим кое-что купить и кое-что продать. Так есть?» «Мистер Мортон не торгует», — сказал после раздумий ополченец. «А ты вызови его сюда. Думаю, то, что у меня есть, его заинтересует». «Стойте здесь». Повернувшись, детина пошел за баррикаду устанавливать связь с владельцем магазина. В ожидании я задумчиво оглядел окрестности, на которых уже лежала печать произошедшей беды. Люди, которые сумели сбежать из городов, пытались устроиться кто как мог, но в небольшие городки их никто не пускал. Все понимали, что ресурсы ограничены, и каждый держался за свое, за то, что успел захватить и мог охранять. Как из-под земли на дорогах появились вооруженные до зубов банды. Костяк их составили уголовники, вышедшие из разгромленных тюрем, нелегальные мигранты, бойцы наркомафии. Все они правильно рассчитали, что покидающие дома люди берут с собой только самое ценное и становятся легкой добычей на дороге. Впрочем, и эти бандиты плохо понимали ситуацию. Набирая золото, доллары, угоняя шикарные тачки, они не понимали, что скоро самой ценной валютой и мерой всех мер станет оружие и патроны. Ну и продовольствие. Люди из городов, те, кто сумел уцелеть в городском, а потом и дорожном побоище, понимали, что безопасно рядом с вооруженными людьми, с блокпостами. Поэтому у каждого такого блокпоста, например, такого как этот, образовывалась своего рода стоянка. Уцелевшие, кого не пускали в город, стояли здесь, шла мелкая торговля. Судя по количеству машин, уцелевших было немного. И все-таки, что же произошло? В картине заражения, которую я видел по интернету и которая открылась мне в Фениксе, виделась какая-то пугающая закономерность, и понять я ее никак не мог. После Феникса в мозгу словно заноза засела, какое-то наблюдение, что-то не давало мне покоя, но понять, что именно, не получалось. Скрип тормозов машины отвлек меня от своих мыслей. Повернувшись, я увидел резко затормозивший с противоположной стороны блокпоста пикап «Шевроле» с двойной кабиной. Высокий, широкоплечий мужик, одетый в гражданский камуфляж, с карабином М4 за спиной и армейским кольтом на поясе, захлопнул дверь пикапа, огляделся. На вид ему было за 50, но бороться я бы с ним поопасался. Ему показали на меня, и он в развалочку, подобно вставшему на задние лапы медведю, направился ко мне. «Хэл Мортон!» Он протянул мне широкую, как лопату, мозолистую руку. «Сразу говорю, оружие я сейчас не продаю». «Алекс Маршалл, продавать не продаете, а поменять. Я на дороге подобрал несколько лишних стволов». «Подобрали, сэр?» Мортон странно усмехнулся. «Вот удача-то. А там, где вы их подобрали, больше ничего лишнего нет?» «Боюсь, что нет. Забрал все». «Ну, давайте посмотрим, что вы так удачно подобрали». То, что можно было без проблем продать, я заранее выложил на переднее сиденье, Особо светить все свои запасы я не собирался, чтобы не вводить людей в нездоровое искушение. Беретта М9, которую я раздобыл у вертолета, бандитский калашников с двумя магазинами, М4 с подствольником, взятая у того же вертолета. Длинную М16 с оптикой я решил пока оставить при себе. Могла пригодиться. Про барреты в заводской упаковке, которых у меня было несколько штук, речь пока даже не шла. Это слишком ценное оружие, чтобы им вот так вот разбрасываться. Хал профессионально осмотрел оружие. «Патронов нет?» «Самому нужны», — пожал плечами я. «По нынешним временам патронов всегда не хватает». «Это уж точно. Что хочешь?» «Да немного, в принципе. Одна рация полицейского стандарта, можно без зарядника». «Найдем». «И одежду кое-какую. Из вашего местного супермаркета. Сумеете?» «Да нет проблем», — усмехнулся Хэл. «С владельцем супермаркета я сам договорюсь. Как делаем?» «Очень просто. Сейчас забирайте стволы, вон та девушка. Ее, кстати, Энджи зовут, едет с вами. Она по-любому лучше подберет, чем мы сами. Девушка в Вашингтоне вращалась, у нее вкус получше нашего». Разговаривая, мы подошли к Хаммеру совсем вплотную. Хэл бросил взгляд на Энджи и увидел Мари, которую Энджи по привычке прижимала к себе. «Черт!» Рука Мортона дернулась к кобуре, но замерла на полпути. В доли секунды, оценив ситуацию, он просек, что находится в центре треугольника между мной, Энджи и Питером. Рейндж-ровер Питера стоял чуть дальше, а сам Питер открыл дверь и наслаждался свежим воздухом и покоем, положив автомат на колени. И Мортон никак не успевал. «Сука!» — тихо, со звенящей ненавистью в голосе проговорил он. «Ё-моё!» Как чувствовал, что произойдет нечто подобное, что рано или поздно нас примут за бандитов, перевозящих похищенную. «Не делай глупости, это не то, что ты подумал», — предостерег я. «Откуда тебе знать, что я думаю?» — с той же ненавистью сказал он. «Оттуда. Перестреляться мы всегда успеем, послушай меня. Я ее недавно у одной из банд отбил. Я полицейский вообще». «Так я тебе и поверил». «Спокойно». Медленно я достал из кармана бляху. «Видишь, я полицейский, из Техаса, домой еду». «Такую бляху нынче несложно добыть», — сказал Хэл, но той звенящей ненависти в голосе уже не было. «И что делать? Сейчас ведь и в самом деле дрогнут нервы. И понесется». «Давай сделаем так», — примирительным тоном сказал я. «Энджи и Мари поедут с вами в город. Все равно ее нужно нормально одеть. Там вы с ней поговорите, она вам все расскажет. Она даже может остаться у вас в городе, если захочет. Я ее не держу. Договорились?» Я протянул руку. Хэл застыл на мгновение, как бы раздумывая, доверять или нет. Но потом все же протянул для рукопожатия свою.